Королева последовала за ним, потом маркиза, которой было немного страшно, и Дон Серано, полное ожидание. Дверь заперлась за ними с тем же самым шумом и так же быстро, что Франциско, как ни старался, не мог распознать, какая сила двигала ее. Ни свечи, ни лампы не было в слабо освещенной туманной комнате, даже стен нельзя было различить с первого взгляда. Гости алхимика очутились в каком-то странном, непроницаемом дыму. Зантильо твердым шагом пошел вперед. Изабелла следовала за ним. Вдруг у ее ног на полу сверкнул блестящий серебряный круг. Она вошла в него вслед за гадателем. Паула и Франциско остались у двери, выжидая, что будет. Королеву они видели, окруженную туманом. В эту минуту в комнате поднялся шум, подобный шуму сильной порывистой бури. А между тем воздух не колыхался вокруг присутствующих. Там, где стоял Зантильо, вдруг что-то сверкнуло, раздался шум, и на широком алтаре вспыхнуло высокое пламя великолепного цвета, причину которого Франциско никак не мог себе объяснить. Перед ними появились два беловатых огонька, которые вспыхивали, и точно блуждающие огни прыгали над самой землей. Зантильо стоял перед прекрасным ярким пламенем и смотрел прямо на него, в пределах блестящего круга, широко обхватившего и его, и алтарь, где находилась Изабелла, полное ожидание, с бьющимся сердцем. В обширной комнате сделалось теперь так тихо, как в опустевшей церкви. Только у стен вдали еще волновались, окутывая их, последние облака тумана. «Пламя не обманывает меня своим чудным сиянием. Тебя окружает Порфира», — начал свою речь старый алхимик выразительным голосом, таким, какой, вероятно, был у древних прорицателей. «Голову твою украшает корона, а прошедшее твое было ясно, как солнечный луч. Я вижу супруга, предназначенного тебе». Люди в черном одеянии ведут его на ложную дорогу, они дают ему пить яд, горе мне. Ты, Изабелла, дочь того жестокосердного, который приказал подвергнуть пытке моего отца, — вдруг воскликнул алхимик. Я вижу, как ты падаешь с высоты и попираешь ногою свою корону, как над тобой тяготеет проклятие предков, доставшееся тебе по наследству, как твой сгнивший престол обрушивается от руки того героя, которого ты однажды увидишь в зеркале, коленопреклоненного перед тобой. «Перестань, ужасный человек!» — простонала королева, боязливо протягивая вперед руки и отшатываясь к Серано, бледная как смерть, все еще смотря на алтарь. В ту же минуту чудный яркий огонь угас. Зантильо упал на землю. Бледные огоньки поднялись снова, распространяя дым и туман, который окутывал присутствующих еще полных ужаса. Серано оглянулся. Дверь отворилась сама собою. Он подхватил обеих женщин, почти падавших от страха, повел их вниз по лестнице к двери, а оттуда, наконец, на чистый воздух. Страшный грохот раздался в доме алхимика позади них. Серано был потрясен словами гадателя не менее, чем королева и маркиза, и потому благодарил Пресвятую Деву, когда за ними заперлась дверь и когда на них повеял свежий ночной воздух. «Какой он страшный!» — прошептала Изабелла. «Вашу руку, дон Серано!» Франциско почувствовал, как королева боязливо оперлась на него своей дрожащей рукой и, полная тревоги и испуга, прижалась к нему. Маркиза с трудом пришла в себя и поддерживала королеву с другой стороны. Таким образом они пошли назад во мрак неприветливой улицы.